Апостол Павел пред Агриппой. Деяния святых апостолов, 25 глава, с 13 по 27 стих. Апостол Павел на суде Феста требует суда Кесарева. Деяния апостолов, 25, 11, 12. Требование апостола удовлетворяется правителем Фестом, и таким образом апостолу Павлу предстоит путь в Рим, ибо там надлежит свидетельствовать ему согласно Слову Божью. 23.11. А пока апостол находится под стражей в кесарийской тюрьме в ожидании отправки в Рим. Пути Божьи неисследимы. Навряд ли Павел когда-либо предполагал, что ему придется встретиться с последним царем иудейским и проповедовать тому о Иисусе Христе. И об этой встрече в книге «Деяния святых апостолов» сказано так. «Через несколько дней царь Агриппа и Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста». 25.13. Ирод Агриппа II, сын Ирода Агриппы I, когда ему исполнилось 21 год, император Клавдий сделал его царем Халкиды на место его умершего дяди Ирода и передал право наблюдать за храмом в Иерусалиме, заведовать сокровищницей храма и поставлять первосвященников. Последним особенно злоупотреблял Агриппа, чем и возбудил против себя неприязнь иудеев. Эта неприязнь еще больше увеличилась после иудейского восстания, когда иудеи, доведенные до отчаяния притеснениями римского прокуратора Флора, подняли восстание, то царь Ирод Агриппа, присоединив свое войско к римскому, воевал против своих братьев-евреев. Ирод Агриппа был последним человеком, которого называли царем иудейским. Он заслужил презрение не только за свой нрав, но и за те средства, которым прибегал для достижения своих низких целей. А что можно сказать о его старшей сестре Веронике? Опять-таки ничего хорошего. В поэтических рассказах Вероника является апоэтизированной, но на самом деле это была безнравственная женщина. Вначале она была в замужестве за дядей своим Иродом, правителем Халкиса, потом, по смерти его, жившая с братом своим Иродом Агриппой II и, как некоторые предполагают, в беззаконной связи, потом вышедшая замуж за киликийского царя Полимона, а позже бывшая в связи с Веспасианом и Титом. Казалось бы, красивое имя, но какая безнравственная особа кроется за этим именем? Стоит ли об этом отрицательном говорить? Да, стоит. Эти примеры не вымышленных героев из фантастических рассказов, а реально исторические, наглядно демонстрируют нам о силе греха, существовавшего не только среди простонародья, но и среди высшей знати в равной степени. Ибо Слово Божье говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей». К Римлянам 3:23. О цели прибытия царя Агриппы и его сестры Вероники в Кесарию сказано довольно ясно. Прибыли поздравить Феста. Что заставило их это сделать? Долг вежливости? Может, да, а может и нет. Ведь значение титул царя, которого имел Агриппа, падало с каждым царствованием все ниже и ниже. Ничтожная царская власть его была в постоянной борьбе с властью первосвященнической. Желая иметь поддержку и будучи в вассальских отношениях к Риму, царь Агриппа почел нужным прийти и поздравить нового прокуратора. По прошествии некоторого времени, со дня их прибытия, Фест, прокуратор, предложил цару Агриппе дело Павлова, предоставив некоторый отчет о всем этом деле с 14 по 21 стих. Что побудило Феста, вышестоящего, представителя Рима, представить дело иудейскому царю? Есть разные предположения. Некоторые предполагают, что этот шаг Феста говорит о его любезности к царю Агриппе. Так как Фест прибыл совсем недавно в эту страну, столкнулся с важными и интересными делами, и в силу этого делится со своим гостем впечатлениями и событиями, с которыми он столкнулся. Но есть и другое объяснение, более правдоподобное. Для представления высшей инстанции судебное дело, апеллянту или сопровождающему его офицеру выдавалась отпускная или препроводительная грамота с обозначением имени апеллянта и характеристикой самого дела. Возможно, что Фесту нужно было подумать над составлением этой грамоты, но, откровенно говоря, этому римскому наместнику религиозные дела иудеев были незнакомы. Он в своем докладе о Агриппе говорит о споре об богопочитании и об каком-то Иисусе, стих 19. И далее, что ему, Фесту, было затруднительно решить этот вопрос относительно апостола, стих 20. Он желает узнать мнение иудейского царя, кто знаком или должен был быть знаком с обычаями и законами иудейскими, и поэтому может составить мнение о деле апостола более верное, чем он правитель. Был ли иудейский царь Агриппа хорошим знатоком иудейства? Вопрос, заслуживающий внимания. Ведь он воспитывался и учился в Риме. Легкомысленная, к запросам духа придворная жизнь Рима очень часто созывала в иудейских принцах, посылавшихся туда для воспитания, некоторые отвращения к национальным религиозным обычаям. Живая жизнь именно в соединении с религиозными институциями евреев, атмосфера близости к Богу, все это было чуждо последним иродианским царям. Но как бы то ни было, римский правитель Фест быстрее всего надеялся, что Агриппа, как иудей, сможет ему разъяснить дело и таким образом облегчиться составление донесения императору. На другой день, по желанию Агриппы и по повелению Феста, состоялась встреча апостола с последним царем иудейским, 23 стих. Царь Агриппа и Вероника вошли в судебную палату с великой пышностью. Этот блеск выражался, конечно, как в роскошных одеждах царственных особ, так и в царском величии, с которым они вошли в залу. Здесь, кроме прокуратора, были члены свиты Агриппы и Феста, с резко выраженными национальными особенностями одежды и вооружения иудеев и римлян. Наряду с блеском позолоченных шлемов и медных нагрудников воинов, между зрителями виднелись там также и штатские костюмы особенно знатных лиц города Кесарии. Стих 23. И вот в это блестящее собрание, состоящая из представителей военного и гражданского ведомства, приведен был в узах апостол Павел, 23 стих. Лица всех присутствующих выражали различные впечатления. Фест, римлянин, времен упадка Рима, мог быть идолопоклонником или вообще не верить ни в какую религию. Агриппа, человек, отчасти, возможно, знакомый с истиной, но не заботящийся об усвоении ее сердцем. А что мы можем сказать о Веронике? История не говорит нам, с каким чувством она явилась на суд и какое впечатление вынесла оттуда. А виновником настоящего собрания является какой-то Павел, узник из Иерусалима, проповедующим о каком-то Христе. Исполняется пророческое слово Господа: «И поведут вас к правителям и царям за меня» — Матфея 10:18. Апостол испытывает это именно сейчас, но он живет надеждой по обетованию Божью испытать и другое пророческое слово Божье, а именно: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас» — Матфея 10 глава, с 19 по 20 стих. Аминь.